понимал, даже умная тетка. И он не умел удерживаться нынче. И когда началось обычное в эти дни собеседование, не сдержался и посоветовал им ехать в санаторий немедленно. «Ну а ты? Что я маленькой, беспомощной, не справлюсь? Путевки же горят, за них деньги плачены. И вы, в конце концов, бездомны, это же не жизнь тут. А там природа, весна, разные запахи, папоротник или как его». Устименко жалко не по-своему улыбнулся. Так он никогда не улыбался. «Это его доконали», — подумала Аглая Петровна, — «замучили». «В конце концов, она и здесь дышит воздухом в волю», — неопределенным голосом произнес Родион Мефодьевич. «Унчанск — не индустриальный центр». Степанов пил чай из блюдечка, как любил дед Мефодий. Держал блюдце тремя пальцами, как-то диковинно ловко, и наслаждался. И на буром его лице было выражение довольства и полного спокойствия. Старел и он. Одна только тетка не старела своей сутью. Оставалась, как в молодости. «Глупо», — сказала она, закуривая. «Беспредельно глупо», — согласился Владимир Афанасьевич. «Не дерзи», — велела она. «Я тебя воспитала. И воспитала морального урода». Она вгляделась в него. Он опять задумался, словно спрятался от всех. Лицо у него сделалось непроницаемым. Такое лицо у него бывало и в юности, когда он не допускал к себе сочувствующих. Именно таким он был, когда узнал о гибели отца в далеком испанском небе и еще в войну, когда они встретились в московском госпитале. Как странно, он уже седеет. Разве могла она себе представить Володьку седым? Может быть, правда уехать? Случаются такие времена, когда человеку нужно побыть самим собою и только с самим собою, или еще с тем, кто ему ближе, чем он сам. С кем же? Кто ему ближе, чем она, Аглая Петровна? «Володька», — позвала она. «Да», — с вежливой готовностью ответил он. «А может быть, это радиация? Может быть, прекратишь?» «Пустяки, тетка», — опять спрятался он. «Но не может же один человек, может», — не слушая ее устало, — ответил он, — «может, в том-то и дело, что может». От табачного дыма его поташнивало, но он все-таки курил. Как-никак развлечение — размять табак, дунуть в мундштук, спичку зажечь. И можно смотреть на колечки, которые он научился запускать. Можно. Дурацкое слово. Вот нужно — слово толковое, определенное, выразительное. «Надобно», — говаривал Николай Евгеньевич, — «надобно кровь перелить, надобно не откладывая». В общем, все это не имело значения. Под разговоры тетки с Родионом Мефодьевичем он записал на листочке «вялость мысли, идиотское чувство, будто ничто не имеет значения, тупость, голова набита опилками». «Тупое упрямство» или «упрямая тупость». «Мы тебе мешаем?» — спросила Аглая Петровна. «До слез», — ответил он. «Я же хочу, чтобы вы убрались в этот санаторий из эгоистических соображений. Я же эгоист, ригорист, мучитель и вообще свинья. А свинина, промежду прочим, нонче в рынке опять подскочила», — сообщил дед Мефодий, стоя в дверях. 60 рублей просит. Я ему: «А в ухо хочешь?» Он тоже сел пить чай. Устименко писал: «Отличное угнетающее средство. Может быть, это тоже положительные свойства или качество облучения. Предположительно, если бы я в самом деле был болен, то отупение, в которое меня повергает рентгенотерапия, вероятно, можно было бы считать фактором положительным. Меньше печальных размышлений, меньше страха смерти, меньше всей этой жалкой дребедени в смысле: «Ах, листочки, я вижу вас в последний раз, ах, небо голубое». За его спиной адмирал вдруг заявил: «Не могу же я в санаторий ехать так, в депеша не побывав. Надо сходить поглядеть, как там и что». Сообщив, что скоро вернется, Степанов исчез. Пошел проверять, как вселяется депеша в бывший особняк Героя Советского Союза.